Глава 100. Утро разбудило меня звонким голосом Луизы. «Адель, что я пропустила?» Подпрыгиваю на кровати, ошалело смотрю в провокационно улыбающееся лицо подруги, заинтересованно рассматривающей белоснежные коробки, лежащие на столе. «О, Ривз постарался!» Констатирует это бестие, суя свой остренький носик в пакеты и одобрительно присвистнув. «Узнаю почерк мажора. Тут прямо государственный бюджет какой-нибудь страны третьего мира». «Луиза, не преувеличивай». «И нет, детка, я, если что, еще только преуменьшаю». «Язва, кыш от моих подарков». Высовываю язык и счастливо улыбаюсь подруге. Луиза весело смеется, а я смотрю на эту жгучую брюнетку с тонкими чертами лица и удивляюсь. Где те долговязые девчонки с острыми торчащими ключицами? Вспоминаю, как на выпускной Тайгера мы пытались визуально увеличить мне грудь. Идиотки. Улыбаюсь. Сейчас меня вполне радует эта часть моего тела. «Чему улыбаешься, именинница?» — привлекает мое внимание Луиза, положив руки на узкую талию. «Южанка, что сказать? Жесты, мимика — все в ней огненное, резвое». Рассматриваю роскошную красавицу с формами, на которые так падки мужчины. Внезапно накрывает осознанием. Мы уже давно выросли. Что-то в глубине души тоненько звенит, похоже на монотонный си бемоль. Тревога. Меня пронзает пониманием, что наши пути с моей верной соседкой по общежитию могут разойтись навсегда, когда мы вступим во взрослый мир. Жизнь — странная штука. Иногда даже самые близкие отношения могут пойти на спад, когда пути и дороги разводят людей в стороны. Лу после окончания планирует уехать в Англию и продолжить обучение там, чтобы быть поближе к Феликсу, где он работает по звездному контракту. За Луизу я уверена, а в своем случае я не знаю, что меня ждет. Всем сердцем надеюсь попасть по гранту в Гарвард, жду ответа от комиссии. А что ждет меня с Тайгером? Мать уже устала меня переубеждать. Не смирилась, нет, просто в последний наш телефонный разговор я услышала горькое. «Доченька, как же я боюсь за тебя!» Тяжелый вздох всхлип. «Сердце колет страшно, вся левая сторона болит и рука немеет. Ваша взаимная одержимость — это ненормально, Адель. Такое пламя рано или поздно превратится в пожар, пожар, после которого останется пепел. Этим пеплом будут твои сердце и душа». «Мама, ты плачешь?» — шепчу пропавшим голосом в горле ком. «Да, Адель, я плачу. От бессилия. От понимания и сожаления. У меня в голове столько проклятых если бы все сложилось иначе, если бы ты не попала в свою школу, если бы появился бы Ривз на твоем горизонте в этом случае. Одни вопросы. И все равно мне кажется, что он нашел бы тебя даже в нашей глухомани. И это не судьба, это твой рок». «Мама!» Тяну я, слыша боль в ее голосе. Ивет сильная, она никогда не плачет. «Мама! Я не могу от него отказаться, понимаешь? Бежать от него невозможно, только к нему». Схлип и рваная в ответ. «Что бы ни случилось, как бы мы с тобой ни ссорились, знай, что тебе всегда есть куда прийти. Ты еще не понимаешь, кому в лапы попала. Обещаю, я никогда не попрекну тебя словом и напоминанием о своей правоте. Дочка, у тебя есть дом, в котором тебя всегда ждут. Я люблю тебя, Адель». Ивет отключилась, а я сползла по стенке на пол. Ноги перестали держать. «Чего застыла, подруга?» Теребит меня улыбающаяся Лу и щелкает пальцами у моего лица. «Ничего», — тихо шепчу я и обнимаю ошарашенную Луизу. «Просто я очень тебе благодарна и люблю тебя, Лу». «Ой, да перестань!» — избавляется от моих объятий Луиза и взмахивает билетами. «Сегодня гуляем на концерте твоего любимого бойс-бенда».